кирпич и воск. Лежали рядом на кухонной полке кирпич и кусок воска. Кирпичу так и полагалось здесь находиться, ведь на нем хозяйка точила ножи, и острые же они становились после этого. А вот как воск попал на полку, этого никто не знал. Давным-давно кто-то положил его там, да и забыл. По ночам, когда в кухне никого не было, воск и кирпич вели между собой длинные разговоры. Однажды воск спросил у кирпича: «Скажи, сосед, почему ты такой твердый?» Кирпич ответил: «Я не всегда был таким. Я и мои братья сделаны из мягкой глины. Глину замесили водой, долго мяли, наготовили кирпичей, а потом сунули в огонь. Там-то мы и стали звонкими и твердыми». «Ах, как бы я хотел походить на тебя!» — вздохнул воск. «Когда ты примешься точить нож, приятно смотреть. Вжик, вжик! Только во все стороны искры летят. А попробуй я подставить ножу спину. Он меня мигом изрежет на куски. Нет-нет, не уговаривай меня. Мягким быть очень плохо». Утром хозяйка растопила очаг. Пламя так и плясало по поленьям. Тут воск вспомнил, что кирпич сделался твердым, побывав в огне. Он подвинулся к самому краю полки и скатился вниз, на железный лист перед очагом. О, как жарко ему стало! Он весь обмяк и начал подтаивать. Верно, он растаял бы совсем, если бы в эту минуту в кухню не вошел хозяин. А надо сказать, что хозяин был кукольник. Он ходил по дворам и давал со своими куклами из дерева и тряпок веселые представления. Хозяин нагнулся, чтобы разжечь трубку угольком из очага, и вдруг увидел воск, который хотел стать твердым, как кирпич, но вместо этого чуть не растаял. «Вот замечательно!» — воскликнул хозяин. «Из этого воска я вылеплю новую куклу». Так он и сделал. Вылепил куклу и назвал ее Пульчинелло. Кукла получилась такая смешная, что кто ни взглянет на ее вздернутый нос, рот до ушей и лукавые глаза, непременно рассмеется. Когда кончалось представление, хозяин выставлял из-за ширмы Пульчинелло. Пульчинелло раскланивался во все стороны, а хозяин говорил за него тоненьким голосом: «Уважаемые сеньоры, было время, когда я завидовал кирпичу только за то, что он твердый. Из кирпича, закаленного в огне, можно построить дом, но из него нельзя сделать Пульчинелло. Из меня, конечно, дом не построишь, да и от огня меня следует держать подальше. Но зато я весел сам и веселю вас. Так что вы видите, старые, молодые и даже маленькие сеньоры, что всяк хорош на своем месте». Потом Пульчинелло прятался за ширму, и зрители, довольные, расходились по домам. А откуда же хозяин Пульчинелло узнал, о чем беседовали кирпич и воск ночью на полке? Да очень просто. Он сам выдумал эту сказку и рассказал нам, а мы рассказали вам.